Доверие. Улетают зимние сны и метели полярному краю. Я люблю начало весны, когда почки берез набухают, пробуждается к жизни обрыв и трава. Таня с мамой и младшей сестренкой жила в большом промышленном городе. Ее отец много лет занимался спиритизмом, а когда дети подросли, бросил семью. Как-то случайно Таня познакомилась с христианской молодежью. Эти приветливые молодые люди пригласили ее на богослужение, где она впервые услышала Слово Божье. Весть об Иисусе Христе коснулась ее сердца. Она поняла, что виновна перед Богом и за свои грехи заслужила только смерть. На одном из воскресных богослужений, дождавшись, когда проповедник закончит говорить, Таня решительно поднялась со скамейки и сказала, что хочет помолиться, попросить у Господа прощения. С трепещущим сердцем, глубоко сокрушаясь о грехах, Таня обратилась к Богу с верой, что Он простит ее. А когда запели псалом, радостную песнь «Воспойте в небесах», «Найдена пропавшая овца», Таня плакала от радости, что Всевышний принял ее, как бедную овечку. Счастьем наполнилось ее сердце. Скоро Таня влилась в жизнь церкви, стала участвовать в служении. Один раз молодежную спевку назначили на воскресенье, перед утренним собранием. Таня жила далеко от молитвенного дома, и ей нужно было очень рано встать, чтобы приехать вовремя. «Разве ты проснешься сама?» – удивилась мама, узнав о желании дочери. «Будильник сломался, а я не буду тебя будить, потому что сильно устала и хочу выспаться, хотя бы выходной». «Хорошо, ты спи спокойно. Бог поможет мне проснуться. Я помолюсь об этом», – уверенно сказала Таня. Мама ничего не ответила, а только удивленно пожала плечами и вышла. Она не разделяла взглядов дочери и не верила в существование Бога. Каждый вечер Таня читала Библию. В этот раз ее внимание привлек второй стих из 24-го псалма. «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь». «Это же прямо ко мне относится», – прошептала она и в молитве доверила Господу свои переживания. «Боже, помоги мне встать в 5:30. Я не смогу сама проснуться так рано. Ты знаешь, что мне очень хочется попасть на спевку. Помоги мне, потому что на Тебя я уповаю. Пусть и для мамы это будет свидетельством, что ты все можешь. Аминь». Темное южное небо, усыпанное множеством ярких звезд, огромным шатром раскинулось над спящим городом. Сквозь сон Таня услышала пение. «Что это?» – открыла она глаза. Послышались мелодичные переливы. Соскочив с кровати, она побежала на лоджию, откуда доносилось пение. На подоконнике сидела маленькая птичка. Увидев девушку, певунья издала последнюю трель и вспорхнула на ветку растущего рядом клена. Часы показывали 6:30. «Слава Господу!» – воскликнула Таня. «Он послал эту птичку, чтобы разбудить меня». Так Таня в повседневной жизни училась надеяться на Господа и доверяться Ему. Иногда эти уроки давались легко, а порой требовали немало сил, чтобы победить сомнения, страхи и довериться Богу вполне. Когда отец ушел из дому, Таня переселилась в зал, где он когда-то вызывал духов. Возможно, поэтому Таня нередко боялась оставаться одна. Однажды ей приснился сон, будто она сидит на диване и читает книгу. И вдруг она почувствовала, что в комнате, кроме нее, еще кто-то есть. Тане стало страшно. Ужас сковал ее так, что она не могла поднять голову и даже пошевелиться. Таня проснулась в холодном поту, дрожа как в лихорадке. В комнате было темно и тихо. присутствие невидимой силы казалось реальностью. Она вскочила с постели, выбежала на лоджию и опустилась на колени возле мирно посапывающей сестренки. «Может, разбудить ее?» – подумала Таня, но тут же остановилась. «А Бог? Он ведь может мне помочь?» «Господи, прости меня, я совсем забыла, что ты со мной. Ты обещал не оставлять меня. Боже, помоги, мне страшно, я сильно боюсь. Помоги мне». Таня верила, что Бог слышит ее. На сердце сразу стало спокойнее. Она присела на коврик у кровати, где спала сестренка, но вдруг из комнаты как будто подул ветер. «Почему из комнаты?» – съежилась Таня. «Ведь должно быть наоборот, из открытого окна в комнату». Ветер пошевелил занавеску на двери, зацепил висящее на стуле платье и словно замер возле Тани. Новая волна жуткого страха охватила ее. Тане казалось, что она вот-вот потеряет сознание. «Господи!» – вырвалось из груди. «Господи, защити меня от этого злого духа! Изгони этот страх! Удали все, что мешает мне довериться Тебе! Хочу быть Твоей полностью! Ты свет мой и спасение мое! Кого мне бояться?» Пока Таня молилась, страх исчезал, но стоило ей замолчать, как сердце снова начинало учащенно биться. «Буду молиться до тех пор, пока страх совсем не пройдет», – твердо решила она. Таня долго стояла на коленях. Во время молитвы Дух Святой напомнил ей утешительные слова из 90-го псалма о блаженной надежде на всемогущего Бога. «Под крыльями Его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи». Таня твердо верила, что эти обетования принадлежат и ей. «Бог со мной», – прошептала она со слезами благодарности на глазах и вошла в комнату. Ощущая близкое присутствие Господа, она склонилась на колени у своей постели и стала сердечно благодарить Бога за подаренное ей искупление, за освобождение от власти дьявола. На сердце у Тани стало совершенно спокойно. Страх исчез.